Южнокорейские жители и зарубежные корейцы горячо отзываются о качестве Ким Чен Ына как великого человека. Южнокорейские СМИ, в том числе Дэнам Ньюс, Кангюре, Национальная ассоциация корейцев США, Европейская штаб-квартира Общей национальной лиги за объединение Родиной и другие зарубежные корейские организации, посетившие Корейскую Народно-Демократическую Республику, зарубежные корейцы отметили, что в течение 70 с лишним лет Корейская Народно-Демократическая Республика наедине противостоит США, единственной сверхдержаве, создавая традиции победы благодаря идеям Чче и политике Сунгун, основанным президентом Ким Ир Сеном и председателем Госкомитета обороны Ким Чен Иром, и благодаря энергичному руководству председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, который славно продолжает все это. Один из обозревателей военной дипломатии отметил, что сила, возглавляемая Ким Чен Ыном Северной Кореи, властна над внешней стратегией США, а комментатор интернет-газеты корейцев в США Минджок Тунгсин писал в статье, как Трамп жаловался, что КНДР играет с нами. Далее он писал, что США слишком не замечают эпоху Ким Чен Ына, который продвигает справедливость 21 века. Южнокорейские жители и зарубежные корейцы говорят, что способность Ким Чен Ына к руководству просто замечательна и что не за горами день воссоединения Родиной, богатой и процветающей державы, поскольку нашу нацию возглавляет Ким Чен Ын.